Цири, подстриженная и причесанная, шла к ним мелкими шажочками, осторожно придерживая темно-голубое платьице, подрезанное снизу и подогнанное по фигурке, но еще несущее на себе следы перевозки во вьюках. На шее девочки поблескивал второй презент от чародейки — черная змейка из лаковой кожи с рубиновым глазком и золотой застежкой. Цири задержалась перед Весемиром. Не очень зная, что делать с руками, засунула большие пальцы за поясок. «Я не могу сегодня тренироваться», — медленно и четко проговорила она в абсолютной тишине, «потому что я...» Она взглянула на чародейку. Трис подмигнула ей, скорчив рожицу, как довольный озорцом сорванец, пошевелила губами, подсказывая выученную причину. «Я... мне... не здоровится», — докончила Цири громко и гордо, задрав нос чуть не до бревенчатого потолка. Весемир снова раскашлялся, но Эскель, милый Эскель, не потерял головы и опять повел себя так, как и положено. «Конечно», — сказал он, улыбнувшись. «Это понятно и очевидно. Мы отложим обучение до тех пор, пока тебе не перестанет нездоровиться. Теоретические занятия тоже сократим. А если ты почувствуешь себя плохо, то и вовсе отменим. Если тебе понадобятся медикаменты, либо этим займусь я», — вмешалась Трис, тоже улыбнувшись, легко и свободно. «Да». Только теперь Цири слегка зарумянилась и взглянула на старого ведьмака. «Дядя Весемир, я попросила Трис, то есть госпожу Меригольд, чтобы... потому что... ну, чтобы она осталась с нами. Подольше. Долго. Но Трис сказала, что ты должен дать на это согласие или как-то так. Дядя Весемир, согласись». «Соглашаюсь», — прокашлялся Весемир. «Конечно, соглашаюсь. Мы ужасно рады». Только теперь Геральт отнял руку ото лба. «Нам ужасно приятно, Трис». «Ужасненько», — пискнула Цири. Чародейка слегка кивнула Цири и невинно взмахнула ресницами, накручивая на палец каштановый локон. У Геральта было каменное лицо. «Ты очень правильно и тактично поступила, Цири», — сказал он, предложив госпоже Меригольд подольше погостить в Каэр-Морхене. «Я горжусь тобой, Цири». Цири покраснела, широко улыбнулась. Чародейка подала ей следующий условный знак. «А теперь, господа, — сказала девочка, еще выше задирая нос, — оставляю вас одних, потому как вы наверняка желаете обсудить с Трис различные важные проблемы. Госпожа Меригольд, дядя Весемир, милостивые государи, я прощаюсь. Временно». Она грациозно присела и вышла из холла, медленно и с достоинством ступая по лестнице. «Дьявольщина!» — прервал тишину Ламберт. «Подумать только! А я не верил, что она и вправду княжна. Поняли? Обалдуй!» Весемир осмотрелся. «Если утром она натянет платьице, и чтоб мне никаких тренировок, ясно?» Эскель и Койон окинули старика взглядами, лишенными даже признаков почтения. Ламберт открыто фыркнул. Геральт смотрел на чародейку. Она улыбалась. «Условия?» — явно обеспокоился Эскель. «Трис, мы же поклялись, что облегчим Цири тренировки. Какие тебе еще нужны условия?» «Ну, условия, пожалуй, не самое удачное слово. Назовем это советами. Я дам вам три совета, и вы будете им строго следовать. Если, конечно, вам важно, чтобы я осталась и помогла воспитывать малышку». — «Слушаем», — сказал Геральт. — «Говори, Трис». «Прежде всего», — начала она, насмешливо улыбаясь, — «необходимо разнообразить меню Цири. В особенности ограничить присутствие в нем секретных грибочков и таинственной зелени». Геральт и Коин владели собой прекрасно. Ламберт и Эскель немного хуже. Весемир не владел вообще. «Ну что ж», — подумала Трис, — глядя на его смешно обеспокоенную мину, — «в его времена мир был лучше». Лицемерие считалось пороком, которого надлежало стыдиться. Искренность не осуждалась.